Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru. Тим Скоренко. Каталог Киллинсби. В нашем городе есть человек, который знает все. Это я. 14 сентября 1976 года пришел Билли Декстер и признался в том, что это он удавил жену и двоих детей Пита Симпсона, а потом сжег их тела в подвале. 27 января 1978 года старик Хорстен рассказал, что свою первую жену он оставил умирать в снегу, когда они жили на Аляске, и никому не сказал, где она лежит, хотя мог ее спасти. 19 марта 1979 года одноглазый Лесли, с трудом, запинаясь и хмыкая, признался, что девочку Джонсов изнасиловал именно он, и даже рассказал, где спрятал тело. Список можно продолжать до бесконечности. На маленьких диктофонных кассетах записаны сотни исповедей. Большинство — просто занудные разговоры о мелких грехах. Тетушка Лиз плохо подумала о своей падчерице. Юный Малькольм бросил камнем птичку. Линдси Даунпорт изменила мужу с молодым механиком из мастерской Сэмюэля. Но иногда встречаются страшные вещи. Теперь, когда все тетради и записи лежат передо мной, а ящик с кассетами возле стола, я понимаю, какой силой воли нужно обладать, чтобы молчать. Чтобы просто молчать о 57 насильниках и убийцах, 24 из которых все еще живут в этом городе, едят свой хлеб, любят своих жен и каждый день ходят на работу. Когда на отца Киллинсби напали, я находился совсем недалеко от него. Он просто сидел на церковной скамье и читал книгу. Не Библию и не сборник молитв, а обычный детектив, кажется, Рекса Стаут. Отец Киллинсби любил детективы. Он никогда не скрывал, что ему нравится, как смелый бумажный полицейский убивает бандиты, и всегда радовался хэппи-эндам. Отец был добрейшим человеком, для каждого мог найти утешительное слово и в жизни мухи не обидел. Маленькую слабость священника прощали, как же иначе? Итак, отец Киллинсби сидел на скамье, а я полировал золоченую раму образа в одном из нижних помещений церкви. Иногда я в сердцах жалел, что я не католик. В костелах нет икон с требующими постоянного ухода тяжелыми окладами. Когда я поднялся наверх, чтобы сделать перерыв, отец Киллинсби лежал у скамьи и не шевелился. Я тут же вызвал скорую по мобильнику отца Киллинсби. Мой был в комнате наверху, а его торчал из кармана. Скорая приехала через несколько минут. Они сказали, что на священника напали, ударили по голове твердым тупым предметом. Он впал в кому, и никто не знает, сколько она продлится. У Киллинсби не было преемника. Я просто работал в церкви за еду и проживание. На остальные нужды я зарабатывал мелкими делами в городе и рисованием портретов с натуры. В церкви было немного обязанностей, и времени на все хватало. Кроме того, меня умиротворяло это место. Когда я проработал в церкви около полугода, Киллинсби дал мне конверт со строгим наказанием вскрыть только после его смерти. Отец Киллинсби лежал в коме уже вторую неделю, когда я решился взять конверт и разорвать его. Там была схема, аккуратно нарисованная на листике из тетради. На схеме был изображен кабинет священника, и номерами отмечено несколько точек. Через несколько минут я стоял перед деревянной резной дверью. Ключ у меня был, его передали мне вместе с другими вещами Киллинсби. Родственников у него не имелось, и я был, наверное, самым близким ему человеком. Открыв дверь, я попал в святая святых, где был всего пару раз, когда приносил отцу Киллинсби какие-то вещи по его просьбе. Три стены из четырех занимали книжные полки. Посередине комнаты располагался письменный стол и тяжелое старинное кресло с прямой спинкой. Номера на схеме соответствовали деревянным выступам на книжных полках. Как оказалось, они не были закреплены намертво, не были просто украшением. При нажатии они уходили в пазы в полках. Нажав 8 выступов в определенном порядке, я нашел тайник. В тайнике было около 2000 аудиокассет и 57 папок с записями. Теперь я сижу за столом и разбираю архив отца Киллинсби. Он и в самом деле мечтал стать детективом. Теперь это не вызывает сомнений. Начиная с 1964 года, он записывал на пленку все исповеди, которые ему приходилось выслушивать по долгу службы. Самые старые записи он переписывал на новые носители. У бобин того времени срок хранения весьма невелик. Некоторые записи все еще на бобинах, но мне не на чем их прослушать. На каждой кассете имена. Джон Маклестин, Питер Халлоуэй, Мэрион Питерсхолм, Терренс Садклифф, Регги Льюис, Джим Сайделов, Мисси Кэпфелл, Айвен Смит, Николас Заурахис. Жители этого города, которые приходят и исповедуются. По 3-4 человека на каждой кассете. Иногда исповеди длинные, больше часа, иногда по 3 минуты. И каждый рассказывает о том, что плохого он сделал. Марлен Филби записана на 13 кассетах. Она приходила исповедаться каждую неделю. Отец Киллинсби пометил, что сохранились только избранные записи из ее пространных монологов. То же самое касается Элизабет Мон и Перри Джексона. И еще нескольких горожан. Передо мной лежит пухлая тетрадь, в которой отец Киллинсби систематизировал аудиозаписи. Каждая пронумерована и датирована. Они помечены сложной системой значков и идеограмм, но в конце тетради есть таблица условных обозначений, сделанная отцом на случай, если тетрадь придется читать кому-нибудь другому. Например, мне. Тетрадей на самом деле несколько, но я листаю самую последнюю. Крайняя запись датирована 16 октября, за 2 дня до инсульта. Лиз Терренс рассказывает о том, как обидела своего парня. Ничего интересного. Напротив записи стоит черный кружочек, что означает «бытовые грехи, ничего заслуживающего внимания», и отсылка к другой тетради. В той, другой тетради, биографии. Краткая информация о каждом, кто хотя бы раз исповедовался у Киллинсби. Никакой подноготной, просто дата рождения, образование, увлечение, семья, работа и краткое мнение о человеке самого священника. Это все интересно, но не слишком. Гораздо более интересна другая стопка. 57 аккуратных папок, перетянутых резиночками. На каждой имя и дата. Кассеты, имеющие отношение к этим папкам, не лежат в общих ящиках. Кассеты лежат прямо в папках. На каждой кассете по одной исповеди. по одному преступлению: убийству, изнасилованию, грабежу, поджогу. Первое датировано 16 июня 1968 года. Пэттис Хойл рассказывает, как столкнул своего друга Брэндона Филлиса с шестого этажа, когда они вместе работали на стройке. Я не знаю, кто такой Пэттис Хойл. С тех пор прошло 38 лет. Вполне вероятно, его уже давно нет в живых. Последняя папка датирована 2 января 2007 года, чуть меньше года назад. На форзаце имя Эвин МакГрегор. Эвин, с которым я играл, когда был ребенком, и который как-то раз стащил у меня велосипед. Мы поссорились и долго не общались, хотя велосипед мне, конечно, вернули. Эвин закончил школу и пошел работать в боулинг охранником. Потом он сменил еще несколько мест. В своей исповеди он рассказывает, как обокрал старуху на улице, ударив ее по голове бейсбольной битой. В папке не только кассета, тут целое досье на Эвина. Копии его школьного табеля, полицейский отчет о мелком воровстве, на котором ловили Эвина раньше, фотографии. Вероятно, из отца Киллинсби получился бы неплохой полицейский. И, конечно, тут есть имя старухи, миссис Эллен Хафф. Я ее не знаю, но читал тогда в местной газете и помню этот случай. Старуха Хафф умерла на месте. Убита. Эвин МакГрегор стал убийцей, но разгуливает на свободе, потому что есть такое понятие, как тайна исповеди. Вопрос в том, что я не связан никакой тайной. Я имею полное моральное право взять все эти папки и досье, пойти в управление шерифа и плюхнуть ему на стол всю стопку и сказать: «Вот, я поймал 57 убийц. 24 из них еще живы. 13 из них я знаю лично. Кого-то лучше, кого-то хуже». И в город тут же приедут репортеры из столицы. Меня покажут в новостях. В тех же новостях мелькнет бледное, спокойное лицо отца Киллинсби на больничной койке. Меня волнует только один вопрос. Имею ли я право на этот шаг, пока отец Киллинсби жив? Он оставил мне схему кабинета в расчете на то, что я отнесу эти материалы в полицию, без всякого сомнения. Но он специально отметил, что воспользоваться схемой доступа можно только после его смерти. Считать ли кому смертью? А если он никогда из нее не выйдет? Грабители, я не сомневался вначале, что это были грабители, почти ничего не успели вынести из церкви. Вероятно, они услышали мои шаги и испугались. Через день после нападения на священника я обнаружил исчезновение двух образов с алтаря и нескольких подсвечников. Воры просто схватили то, что попало под руку. Но теперь я сомневаюсь в том, что это грабители. 57 человек рассказали священнику о своих преступлениях. В 33 досье была пометка «умер». Но кто-то из 24 оставшихся мог впоследствии пожалеть о признании. Он мог прийти и убить священника, чтобы гарантировать себе безопасность. Я не полицейский и не герой. Проверять я ничего не собираюсь. У меня есть 24 признания в различных преступлениях. Но одно имя не дает мне покоя. Я перечитываю содержимое папки в 20-й раз и не могу поверить. Я переслушиваю кассету, и мне кажется, что такого не может быть. Имя на папке — Мари Мессель. Сейчас ей 23 года, так же, как и мне. Она работает в баре у Кертиса официанткой и немножко барменом. 15 февраля 2005 года, то есть 2 года назад, именно в то время, когда у нас с ней был роман, она пришла к отцу Киллинсби и исповедалась. Она рассказала историю, от которой у меня мурашки идут по коже. Возможно, никому, кроме меня, она страшной не покажется, но это потому, что никто не знает Мари так, как ее знаю я. Было вчера. Говори, дитя мое, не бойся. Я не знаю. Не плачь, дитя мое. Я слушаю тебя. Ты можешь рассказать мне все. Я убил вчера человека. Расскажи мне, девочка. убили Бакстера и его друга, этого Марка. Расскажи все по порядку, дитя мое. Ну, я вышла из дома вечером, я шла на свидание, я встречаюсь с парнем, ну, неважно с кем, он тут ни при чем. Я шла по дороге прямо посередине. Вечером у нас никто не ездит почти, вы же знаете, я люблю ходить посередине дороги. Я слушаю тебя. И тут сзади шум, машина. Я отбежала к обочине, она затормозила. Это были Билли и Марк. Они были навеселее, у Билли был винчестер. Он с ним на охоту ходит постоянно, отцовский. И он прицелился в меня и улыбался так гадко и сказал, мол, садись в машину. Я хотела вызвать на помощь, но у меня язык прямо отнялся, ни слова сказать не могла. И тут Марк из машины выскочил и за волосы меня схватил и потащил в машину. Ну, успокойся, дитя мое, успокойся. Рассказывай. Ну, Марк со мной на заднем сиденье, а Билли спереди, и я... В общем, у Марка нож был в руке, и он... К горлу мне его приставил другой рукой, грудь лапает и говорит, мол, не рыпайся, поиграем и отпустим. А я рукой шарю вокруг, и вдруг что-то твердое нахожу и понимаю, что это отвертка. У Билли под сиденьем инструменты стояли. Ну, я эту отвертку сзади Марку в спину. Да, девочка, говори. Ну, он заорал и отскочил от меня и рукой задел Билли. Тут тоже закричал, и руль крутанул, и затрясло, и машина в кювет съехала. Не перевернулась, а просто съехала, и все. Открываю глаза, я их зажмурил и смотрю. Билли на руле лежит, но живой дышит, и Марк дышит, но тоже без сознания. Я стала дверь пытаться открыть, а она не открывается. Надо было через Марка перелезть. И она начала перелезать, а он очнулся, и смотрю, отвертку уже у него в руке вытащил, значит, и я не глубоко ее всадил, и на меня замахивается, и тут... Что? Что? Я ткнула пальцем ему в глаз. Пол пальцем откнула. Он отвертку от боли уронил, я ее схватила и стала его бить, и била его отверткой, и била, и очнулась, он весь в крови. Мертвый. А Билли? Смотрю на Билли, а он очнулся и тоже на меня смотрит. И страшно ему. И тогда в меня бес вселился. Я беру отвертку и ему в глаз силой. Он заорал и выскочил из машины. Его дверь открылась от аварии. Я перебираюсь на переднее сиденье и за ним, а он скачет и орет от боли. А его глазу отвертка торчит. А потом он упал. А я взяла камень большой, чуть подняла и подошла и сбросила ему на голову. Это страшный грех, моя девочка. Потом я пошла к машине, нашла тряпку и стерла все отпечатки, которые там могли остаться. Мне уже не страшно совсем было. Я вдруг стала хладнокровной такой и пошла к реке, в ней вымылась. Потом я отвертку из Билли вытащила и забрала с собой. А дома всю одежду и обувь сожгла. Молчание, потом рыдание. Голос снова дрожит. Я не знаю, что со мной было. Мне страшно, отец. Не бойся. Рассказывай. Обо всем говори. Их нашли именно там, где говорила Марина этой пленке. У Билли размозжен череп и дыра вместо правого глаза. У Марка 24 прокола отверткой. Глаза, рот, нос, грудь, живот, даже гениталии. Это был день Святого Валентина, 14 февраля. И запись это подтвердила. Это был единственный день Святого Валентина, который Мари провела со мной. Весь день, с утра до вечера и всю ночь. Я помню весь тот день, как свои 5 пальцев. Пусть и прошло 2 года. Она пришла ко мне домой, в мою квартирку, в 4 часа дня. и ушла только на следующий день. Конечно, мы выходили из квартиры, мы поели в ресторанчике, погуляли по парку, пускали воздушного змея, купленного на улице. Но вечером 14 февраля Мари Мессель никак не могла убить Билли и Марка. На протяжении записи Мари несколько раз утверждает, что это было именно 14 февраля вечером. То же самое есть в записях отца Киллинсби в папке Мари Мессель. Моя собственная память говорит обратное, и я уверен, что не ошибаюсь. Поэтому я аккуратно складываю все обратно в тайник, забираю оттуда только ее папку и иду к Мари. Я хочу снова услышать ее голос. Ее голос на пленке точь-в-точь такой, каким я его помню. Все-таки мы иногда видимся в городе, но сейчас мне важно поговорить с ней, услышать ее вживую. Мари снимает комнату у вдовы Пайпер, но я иду в бар, потому что Мари работает по вечерам. Бар практически пуст, и Мари скучает за стойкой. Она уныло глядит на Бойла Кастерса, который пьет свое пиво, и на незнакомого мне парня, который просто сидит за столиком и пялится в темноту за окном. «Привет, Мария», — здороваюсь я. «Привет», — говорит она. «Мне надо поговорить с тобой». «Говори», — она пожимает плечами. «Не здесь. Мы можем пройти в заднюю комнату? Это всего на несколько минут». Мария оглядывается. «Шейла!» Дородная темноволосая Шейла появляется из ниоткуда, как чертик из табакерки. «Шейла, постой несколько минут у бара, я сейчас». Шейла кивает, и мы идем в скрытую от посторонних глаз часть бара. Мы проходим через кухоньку, где Цели нарезает салат, и оказываемся в небольшой подсобке. Тут пахнет луком и сухой землей. «Ну что?» — спрашивает Мари. Тогда я достаю диктофон и нажимаю на плей. Конечно, она не поверила. Она просто смотрела на меня молча до самого конца записи. А потом сказала, что я сволочь, что я подделал голос, чтобы шантажировать ее. Она искренне меня ненавидела в тот момент, и по этой искренности я понял, что все на пленке и в самом деле чушь. Я ушел, потому что не знал, что делать дальше. Я не могу себе представить, как Мари 20 с лишним раз бьет человека отверткой в лицо, в грудь. Конечно, она не делала ничего подобного. Об этом свидетельствуют мои собственные воспоминания, ее реакция на аудиозаписи, ее характер в целом. У меня не возникает вопроса, кто убил Билли и Марка. У меня возникает вопрос, как отец Киллинсби получил эту запись. Ведь голос совпадает на все 100%. Неужели он подделывал голоса на всех пленках? Я возвращаюсь в церковь с тяжелой головой. Мне не дает покоя эта запись. Если это подделка, то что из остального является правдой? 19 сентября 1990 года Марк Толлем рассказал, что задушил свою приемную дочь занавеской, а потом сжег тело в лесу. Я помню тот случай, потому что мать запретила мне выходить на улицу после него. Целых 2 недели после исчезновения девочки я выбирался наружу через окно спальни, чтобы поиграть со сверстниками. Марк Толлем сошел с ума. Он ходил по городу и спрашивал всех, не видели ли они его девочку, не знают ли они, где она. Он говорил, что она ушла погулять 15 минут назад, и теперь он никак не может ее найти. 26 августа 1998 года Мэрик Сайлем рассказал, что сбил человека на дороге. Мэрик сел за руль, будучи абсолютно пьяным, и наехал на парня неподалеку от Чисхолма. Это в 150 милях к северу от нашего города. Я знаю Мэрика. Он вообще не пьет, потому что ему не позволяет организм. Насколько я помню, он никогда не пил. А те, кого я не знаю... Виновны ли они в своих преступлениях? Их ли голоса на пленках? Я встаю, чтобы положить папки обратно в тайник. Мне нужно время подумать. Я открываю дверцу шкафчика и вижу, что в самой глубине лежит еще одна папка, незамеченная мной ранее. Я достаю ее. Имя на обложке «Марвин Бланк». Я откладываю остальные папки и читаю номер 58. Марвин Бланк. Его дата рождения, краткая биография, характеристика. Молодой человек, постоянной работы нет. Я включаю запись. Здравствуйте, отец. Здравствуй, Марвин. Отец, я грешен. Все мы грешны, сын мой. Я сделал страшную вещь, отец. Говори, сын мой. Это произошло совсем недавно, 2 недели назад. Ты долго ждал, Марвин. Я боялся. Тебе нечего бояться, Марвин. Я знаю, отец. Я ненавидел одного человека, отец. Очень сильно ненавидел. Это грех, сын мой. Но если ты усмирил свою ненависть, ты заслуживаешь прощения. Я не усмирил. 2 недели назад я пришел к нему в дом. Он сидел спиной ко мне. Я взял тяжелый подсвечник с полки и ударил его по голове. Я хотел убить его. Сын мой, твой рассказ страшен. Но если ты каешься в своем грехе, ты можешь быть прощен. Расскажи, что было дальше. Я не убил его. Это я понял потом. Я взял несколько вещей из его дома, чтобы сымитировать ограбление. Он не умер. Это облегчает твою вину. Он попал в больницу, он лежал в коме. За что ты ненавидел его, сын мой? Это не важно, отец. Важно то, что я пошел в больницу, когда узнал, что он жив. И что ты сделал? Я прошел в палату мимо медсестер. Никто не видел меня. Я отключил прибор, который поддерживал ему жизнь. Это произошло вчера. Как звали этого человека? Его звали Уильям Киллинсби. Это вы, отец. Тут запись обрывается. Я переслушиваю ее снова и снова и не могу понять. Она датирована вчерашним днем. Вчерашним. Голос на пленке, несомненно, голос священника, который уже 2 недели лежит в коме. Второй голос невозможно не узнать. Невозможно не узнать эти интонации, этот тембр. Марвин Бланк — это мое имя. Мне 23 года. У меня нет постоянной работы. Я не убивал отца Киллинсби, я в этом уверен. Кто ты, священник? Ты не человек, я уверен в этом. Мне кажется, я вижу твои проницательные глаза, и в них глубоко-глубоко горит огонь. И это вовсе не огонь истинной веры, нет. Это совсем другой огонь. Откуда у тебя эти записи? Ты сделал их сам? Не может быть. Откуда эта последняя запись? В каком безумном сне я мог сказать то, что я сказал? И тогда я понимаю, что я должен сделать. Если бы в первый день я отправился в полицию и отдал им 57 папок с исповедями, все было бы много проще. 24 ареста, 24 приговора. Может быть, кого-то отпустят, но не для всех найдется оправдание. Теперь я понимаю, что я должен сделать. Уильям Киллинсби, ты ошибся только в одном, в дате. Я иду в больницу сегодня. Только сегодня, а не позавчера, как должен был. Ну что ж, дорогие друзья, вот и подошел к финалу очередной подкаст «Модели для сборки» на портале Samsung Play. И мне осталось вам напомнить, точнее, познакомиться нам вместе с той музыкой, которую мы сегодня слушали. Очень часто возникает множество вопросов относительно той музыки, которую мы используем. Так вот, некогда в программе «Модель для сборки» одним из основных направлений считался эмбиент, чиллаутная музыка. В последнее время мы не часто вас балуем подобной музыкой в чистом ее виде. Вот сегодня как раз тот самый случай. Сегодня мы с вами послушали проект под названием Astropilot с замечательным альбомом, который называется Solar Walk. Это продукция достаточно нового канадского лейбла, который называется Altar Records. Естественно, работа 2010 года. Ну и, в общем, как вы можете понимать, она выполнена в абсолютно таком классическом ambient варианте. На этом все. До скорых встреч. Модель для сборки была и остается с вами. Сегодняшний эфир подготовили и провели автор программы Владислав Куб и диджей Андрей Эдисон. До новых встреч и всего доброго. Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.